Борис, Райнеру Марии Рильке исполнилось 50. Он живет в Швейцарии. Об этом прочла в парижской газете. Юбилей, но тихо, без шумихи, как все у него. Мое любимое из Рильке. Нет одиночества предела. Оно как дождь. На небе нет пробела. В нем даль Марии вечера. Нет одиночества предела. Оно как дождь. На небе нет пробела. В нем даль морей вечерних онемела, безбрежно обступая города, и хлынет вниз усталая вода, и дождь всю ночь в рассветном запустении, когда продрогшим мостовым тоскливо неутоленных тел переплетение расторгнется тревожно и брезгливо, и двое делят скорбно, сиротливо одну постель и ненависть навеки. Тогда оно уже не дождь, разлив реки. Дорогой друг, замечательный русский художник Леонид Осипович Пастернак, сердечно благодарю за поздравления с моим юбилеем. Боже мой, мы не виделись столько лет. Но разве можно забыть мой первый приезд в Петербург в апреле 1899 года? Или разве можно забыть московскую пасхальную ночь, когда я стоял в Кремле со свечкой в руках, а колокол Ивана Великого гулко бил? Все мое потерянное детство вдруг всплыло, как затонувший колокол. Все это осталось для меня святым. С 1919 года я из Мюнхена переселился в Швейцарию. Что-то не ладится с моим здоровьем. Я взволнован известием о том, что ваш сын Борис, уже признанный поэт нового поколения, продолжает интересоваться мной и моими работами. В прошлом году в Париже меня коснулась его ранняя слава. Последнее, что я пробовал читать, были очень хорошие стихи в зимнем номере толстого парижского журнала. Великий, обожаемый поэт. То, что я чудом попался вам на глаза, потрясло меня. Мне так же трудно представить себе это, как если бы речь шла о Пушкине или Эсхиле. Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. О, ради Бога, простите мне мою дерзость. Я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы и мой самый большой и единственный друг, прирожденный поэт большого таланта Марина Цветаева, она живет в Париже в эмиграции, чтобы она тоже пережила подобные той радости, которая благодаря вам излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с вашей надписью. Она читала вас уже в 14 лет и любит вас не меньше и не иначе, чем я. Ваш Борис Пастернак. Дорогая поэтесса, сейчас я получил бесконечно потрясшее меня письмо от Бориса Пастернака. Две книги, которые отправятся вслед за этим письмом для вас, ваша собственность. Сонеты к Орфею. Поэтессе Марине Ивановне Цветаевой. Райнер Марии Рильке. Касаемся друг друга. Чем? Крылами. Издалека свое ведем родство. Поэт один, и тот, кто нес его, встречается с несущим временами. Касаемся друг друга чем? Крылами. Райнер Мария Рильке. Смею ли я так назвать вас? Ведь вы должны знать само ваше имя, стихотворение. Ночью читала «Дуинские леди». Днем мне не удается ни читать, ни писать. Мой муж очень болезненный, а у меня двое детей. 12-летняя Аля и годовалый сын Мур, Георгий, в честь нашей белой армии. Что сказать о вашей книге? Высшая степень. Моя постель стала облако, нежнее и бесповоротнее. Никто не глядел вам вслед. Целую вас через сотни разъединяющих лет. Дорогая Марина, судьбе было угодно во время моего прошлогоднего пребывания в Париже возобновить знакомство с моим русским другом, отцом Бориса Пастернака, которого не видел 25 лет. Но почему, спрашиваю я себя, почему не довелось мне встретиться с вами, Марина Ивановна Цветаева? Теперь после вашего письма и Бориса я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим сокровенную радость. Удастся ли нам когда-нибудь это исправить? Райнер, Мария, ничего не потеряно. В следующем году приедет Борис, и мы навестим вас, где бы вы ни находились. Он первый поэт России. Об этом знаю я, еще несколько человек. Остальным придется ждать его смерти. Райнер, Мария, это звучит по-церковно, по-детски, по-рыцарски. Я о вас почти ничего не знаю. Ваши дети, ваши родители, ваши дороги. Из русской революции я вместе со старшей дочерью Алей, младшей 3 лет, умерла в Москве от голода. Уехала вслед за мужем через Берлин в Прагу и взяла ваши книги с собой. Я знала, что вы в Праге. Почему же вы ко мне не пришли? От страха. Я боялась встретить ваш холодный взгляд, ведь вы же не могли встретить меня иначе. Вы не знали меня. Швейцария не впускает русских. Но горы должны расступиться или расколоться, чтобы мы с Борисом приехали. И я верю в горы. Видишь звезды, небосвод открыт, разве там не всадник в вышине? Гордый конь, и с ним созвездия слиты, тот второй, летящий на коне. Двуединство, в этом суть природы, жесткой сжатой все сопряжено, гнет и воля, шпоры и свобода, снова дали, твое суть одно. Суть одно? А может, контур звездный где-то распадется? Дрогнул блик, лук и стол накрыты, ждут их розно. Значит, даже в небе скрыт обман? Но мы видим ценность. Пусть на миг этого довольно, образ там. Райнер, вторую ночь вчитываюсь в твоего Орфея. Твой Орфей – страна. В эмигрантской газете меня как-то высмеяли. Госпожа Цветаева до сих пор безутешна по смерти Орфея. Во-первых, какая же я госпожа? И потом Орфей никогда не может умереть, поскольку он умирает вечно. Ведь Орфей – это и Пушкин, и Блок. И если назвать всех поэтов разом, будет Орфей. Касаемся друг друга, чем крыла. Издалека ведем свое родство. Твоя карандашная пометка на полях, ласковое слово – собаки. Милые. Это переносит меня в мое детство. В Шварцвальд. И воспитательница говорит, этой дьявольской девчонке Марине можно все простить, когда она произносит собака с 3 А. Райнер, блаженствую прижаться своим лбом к собачьим. Глаза в глаза. А собака начинает ворчать. И тогда я обеими руками зажимаешь пасть. И целуешь много раз подряд. Есть ли у тебя там собака? Знаешь ли, почему я говорю тебе «ты» и люблю тебя? И вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук неразниму двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Не от свеч, от ламп темнота зажглась от бессонных глаз. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, 100 свеч, может, 3 свечи. Нет и нет уму моему покоя. в моем доме.